Глава 50. Заглянем теперь в другую келью военной тюрьмы, примыкавшей к стрелковой казарме, куда заключен был наш старый знакомый Туриоф Муздамон. Быть может, читатель изумился, узнав, что этот, столь хитрый и вероломный негодяй, так искренно сознался в своем преступном умысле трибуналу, который осудил его и так великодушно скрыл сообщничество своего неблагодарного патрона, канцлера Алефельда. Но пусть успокоится. Муздамон не изменил себе. Эта великодушная искренность служит, быть может, самым красноречивым доказательством его коварства. Увидев, что его адские козни разоблачены и окончательно разрушены, он на минуту смутился и оробел. Но когда прошла первая минута волнения, он тотчас же сообразил, что если уж нельзя погубить намеченных им жертв, надо позаботиться о личной безопасности. Два средства к спасению были готовы к его услугам. Свалить все на графа Алефельда, так низко изменившего ему, или взять все преступления на себя. Заурядный ум остановился бы на первом средстве. Муздамон выбрал второе. Канцлер оставался канцлером, и к тому же ничто прямо не компрометировало его в бумагах, обвинявших его секретаря. Затем он успел обменяться несколькими значительными взорами с Муздамоном, и тот, не задумываясь, принял всю вину на себя, уверенный, что граф Алефельд выручит его из беды, в благодарность за бывшие услуги и нуждаясь в будущих. Муздамон спокойно прохаживался по своей темнице, едва освещаемой тусклым ночником, не сомневаясь, что ночью дверь тюрьмы будет открыта для его бегства. Он осматривал стены старой каменной тюрьмы, выстроенной еще древними королями, имена которых не сохранила даже история, и изумлялся только деревянному полу ее, звучно отражавшему шаги. Пол как будто закрывал собой подземную пещеру. Он приметил также большое железное кольцо, ввинченное в стрельчатый свод. К нему привязан был обрывок старой веревки. Время шло. Муздамон нетерпеливо прислушивался к медленному бою крепостных часов, мрачно звучавшему среди ночной тишины. Наконец, шум шагов послышался за дверьми тюремной кельи. Сердце Муздамона радостно забилось от надежды. Огромный ключ заскрипел, замок зашатался, цепи упали, и дверь отворилась. Вошел человек в красной одежде, которого мы только что видали в тюрьме у Гана. В руках у него был сверток веревок. Следом за ним вошло четверо алебардчиков в черных камзолах со шпагами и бердышами. Муздамон был еще в судейском костюме и парике, и при виде его палач поклонился с невольным почтением. «Извините, сударь», — спросил он узника как бы нерешительно, — «с вашей ли милостью нам придется иметь дело?» «Да, да, со мной», — поспешно ответил Муздамон, еще более обнадеженный таким вежливым обращением и не примечая кровавого цвета одежды палача. «Вас зовут Туриоф Муздамон», — продолжал палач, устремив взор на развернутый пергамент. «Да, да. Вы пришли, друзья мои, от великого канцлера?» «От него, сударь. Не забудьте же по выполнении возложенного на вас поручения засвидетельствовать его сиятельству мою искреннюю признательность». Палач взглянул на него с удивлением. «Вашу признательность?» «Ну да, друзья мои, так как, по всей вероятности, мне самому нельзя будет в скором времени лично поблагодарить графа». «Еще бы!» — иронически согласился палач. «А вы сами понимаете, — продолжал Муздамон, — что я не могу быть неблагодарным за такую услугу». «Черт побери! — вскричал палач с грубым хохотом. — Слушая вас, можно подумать, что канцлер оказывает вам бог весть какое одолжение». «Это верно, что в этом отношении он отдает мне лишь строгую справедливость». «Положим, строгую. Но вы сами сознались, справедливость. В 26 лет моей службы в первый раз приходится мне слышать подобное признание. Ну, сударь, не станем терять время попусту. Готовы вы? Готов. Готов. Радостно заговорил Муздемон, направляясь к двери. «Постойте! Постой на минутку!» — закричал палач, кидая на пол пук веревок. Муздемон остановился. «Зачем столько веревок?» «Действительно ни к чему. Да дело-то в том, что при начале процесса я полагал, что осужденных-то будет больше». С этими словами он принялся разматывать связку веревок. «Ну, скорее! Скорее!» — торопил Муздемон. «Вы, сударь, слишком спешите. Разве вам не требуется никаких приготовлений?» «Какие там приготовления? Я уже вас просил поблагодарить за меня его сиятельство. Ради бога, поспешите!» — продолжал Муздемон. «Мне хочется выйти отсюда поскорее. Далек ли наш путь?» «Путь?» — переспросил палач, выпрямляясь и отмеривая несколько сажений веревки. «Путь недалек, сударь, и неутомителен. Мы все кончим, не делая шагу отсюда». Муздемон вздрогнул. «Я вас не понимаю». «Я вас тоже», — ответил палач. «Боже!» — вскричал Муздемон, побледнев как мертвец. «Кто вы такой?» «Я палач». Несчастный затрясся, как сухой лист, колеблемый ветром. «Да ведь вы пришли меня выпустить!» — пробормотал он коснеющим языком. Палач разразился хохотом. «Это правда. Выпустить вас на тот свет. А там, смею уверить, никто вас не словит». Муздемон кинулся к ногам палача. «Сжальтесь! Пощадите меня!» «Черт побери!» — холодно сказал палач. «В первый раз еще обращаются ко мне с такой просьбой. Вы, может быть, принимаете меня за короля?» Несчастный, за минуту перед тем столь радостный и веселый, ползал теперь на коленях, пачкая в пыли свое платье. Бился головой о пол и с глухими стонами и мольбами обнимал ноги палача. «Ну, довольно!» — остановил его палач. «Никогда не видал я, чтобы судья так унижался перед палачом». Он ногою оттолкнул несчастного. «Моли Бога и святых, товарищ! Они скорее услышат тебя!» Муздемон все стоял на коленях и, закрыв лицо руками, горько плакал. Между тем палач, поднявшись на цыпочки, продел веревку в кольцо свода, вытянул ее до пола, снова продел в кольцо и завязал петлю на конце. «Ну, я готов», — сказал он осужденному, окончив свои приготовления. «А ты распростился ли с жизнью?» «Нет!» — вскричал Муздемон, поднимаясь с полу. «Это невозможно! Тут должна быть ужасная ошибка. Не может быть, чтобы канцлер Алефельд оказался таким подлецом. Я нужен ему! Не может быть, чтобы вас послали ко мне! Выпустите меня! Бойтесь навлечь на себя гнев канцлера!» «Да разве ты сам не назвал себя Туриафом Муздемоном?» — возразил палач. Узник молчал несколько мгновений. «Нет!» — вдруг вскричал он. «Я не Муздемон! Меня зовут Туриаф Оругикс!» «Оругикс!» — вскричал палач. «Оругикс!» Поспешно сорвал он парик, скрывавший черты лица осужденного, вскрикнул от изумления. «Брат мой!» «Твой брат?» — изумился Муздемон с стыдом и радостью. «Так ты...» «Николь Оругикс, палач Дронгеймского округа, к твоим услугам, братец Туриаф». Осужденный кинулся на шею к палачу, называя его своим дорогим, милым братцем. Но эта братская встреча не растрогала бы свидетеля. Туриаф ластился к Николю с притворной и боязливой радостью, но Николь глядел на него с мрачным смущением. Можно было сказать, что тигр ласкается к слону, придавившему ногой его брюхо. «Какое счастье, братец Николь! Как я рад, что встретился с тобою!» «Ну, а я так не рад за тебя, Туриаф!» Осужденный, делая вид, будто не слышал его слов, продолжал дрожащим голосом. «Без сомнения, у тебя есть жена, детки? Позволь мне обнять мою дорогую невестку, моих милых племянничков!» «Толкуй!» — пробормотал палач. «Я буду им вторым отцом!» «Послушай, братец, ведь я в силе, в милости!» Братец ответил зловещим тоном. «Да, был когда-то. А теперь жди милости от святых, у которых ты, наверное, выслужился». Последняя надежда оставила осужденного. Боже мой! Что это значит, дорогой Николь? Встретившись с тобой, я уверен был в своем спасении. Подумай только. Одно чрево выносило нас, одна грудь вскормила. Одни игры забавляли нас в детстве. Вспомни, Николь, ты ведь брат мой. До сих пор ты об этом не помнил, — возразил мрачно Николь. Нет, я не могу умереть от рук родного брата. Сам виноват, Турьев. Ты сам расстроил мою карьеру, помешав мне сделаться государственным палачом в Копенгагене. Разве не ты спровадил меня в это захолустье? Если бы ты не был дурным братом, ты не жаловался бы на то, что теперь так тревожит тебя. Меня не было бы в Дронтгейме, и другой палач расправился бы с тобой. Ну, довольно болтовни, брат. Пора умирать. Смерть ужасна для злодея потому же, почему не страшна для доброго. Оба расстаются со всем человеческим, но праведность освобождается от тела, как от темницы, а злодей теряет в нем крепость. Осужденный катался по полу и ломал себе руки с воплями, более раздирающими, чем скрежет зубовный грешника. «Милосердный Боже, святые ангелы небесные, если вы существуете, сжальтесь надо мной. Николь, дорогой Николь, именем нашей матери, умоляю тебя, не лишай меня жизни!» Палач указал ему на пергамент. «Не могу! Я должен выполнить приказ». «Он не касается меня!» — пробормотал с отчаянием узник. «Тут говорится о Муздамане, а не обо мне. Я Турьев Оругикс». «Полно шутить!» — сказал Николь, пожимая плечами. «Я отлично понимаю, что дело идет о тебе. Впрочем, — добавил он грубо, — вчера ты не признал бы своего брата, Турьев Оругикс. А потому останься для него и на сегодня Турьевом Муздаманом». «Братец, милый братец!» — стонал несчастный. — Ну, подожди хоть до завтра. Не может быть, чтобы великий канцлер подписал мой смертный приговор. Это ужасная ошибка. Граф Алефельд души не чает во мне. Клянусь тебе, Николь, не делай мне зла. Скоро я снова войду в милость, и тогда вознагражу тебя за услугу. — Одним только ты можешь наградить меня, Турьев, — перебил палач. — Я уже лишился двух казней, на которые сильно рассчитывал. Бывший канцлер Шумахер и сын вице-короля ускользнули из моих рук. Мне решительно не везет. Теперь у меня остался Ган-Исландец и ты. Твоя казнь, как ночная и тайная, принесет мне 12 золотых дукатов. Так не протився же, вот единственное одолжение, которого я жду от тебя. «Боже мой!» — глухо застонал несчастный. «Правда, это одолжение будет первое и последнее. Но зато обещаю тебе, что ты не будешь страдать. Я по-братски повешу тебя. Ну, по рукам, что ли?» Муздаман поднялся с полу. Ноздри его раздувались от ярости. Пена выступила у рта. Губы стучали, как в лихорадке. «Сатана! Я спас Алефельда. Обнял брата, а они убивают меня. Они задушат меня ночью в тюрьме. Никто не услышит моих проклятий. Голос мой не загремит над ним с одного конца королевства до другого. Рука моя не сорвет покрывало с их преступных умыслов. Вот для какой смерти чернил я всю свою жизнь. Негодяй!» — продолжал он, обратившись к брату. «Ты хочешь сделаться братоубийцей?» «Я палач», — невозмутимо ответил Николь. «Нет!» — вскричал осужденный, бросаясь, очертя голову на палача. Глаза его пылали яростью и наполнились слезами, как у задыхающегося быка. «Нет! Я не умру так! Не для того жил я страшной змеёю, чтобы меня растоптали, как презренного червя! Я и сдохну, укусив в последний раз, но укушу смертельно!» С этими словами он злобно схватил того, которого только что обнимал по-братски. Льстивость и ласковость Муздамана обнаружились теперь во всей наготе. Он освирепел от отчаяния. Прежде он ползал, как тигр, теперь, подобно тигру, выпрямился. Трудно было бы решить, который из братьев страшнее в минуту отчаянной борьбы. Один боролся с бессмысленной свирепостью дикого зверя, другой — с коварным бешенством демона. Но четыре алибардщика, до сих пор безучастно присутствовавшие при разговоре, поспешили теперь на выручку к палачу. Вскоре Муздамон, сильный только своей яростью, был побежден и, бросившись на стену с дикими криками, стал царапать ногтями камень. «Умереть! Адские силы! Умереть! И крики мои не пробьют этих сводов! Руки не опрокинут этих стен!» Он более не сопротивлялся. Бесполезные усилия истощили его. С него стащили платье, чтобы связать его, и в эту минуту запечатанный пакет выпал из его кармана. «Это что такое?» — спросил палач. «Адская надежда», — сверкнула в свирепом взоре осужденного. «Как я это забыл?» — пробормотал он. «Послушай, брат Николь», — прибавил он почти дружелюбным тоном, — «эти бумаги принадлежат великому канцлеру. Обещай мне доставить их ему, а затем делай со мной что хочешь». «Ну так как ты угомонился, наконец? Обещаю тебе исполнить твою последнюю просьбу. Хотя ты и не по-братски поступил со мною. Орогикс ручается тебе, что эти бумаги будут вручены канцлеру». «Постарайся вручить их лично», — продолжал осужденный, с усмешкой глядя на палача, который от природы не понимал усмешек. «Удовольствие, которое они доставят его сиятельству, быть может, сослужит тебе добрую службу. Правда, брат?» — спросил Орогикс. «Ну, спасибо, коли так. Чего доброго добьюсь, наконец, диплома королевского палача. Расстанемся же добрыми друзьями. Я прощаю тебе, что ты исцарапал меня своими когтями, а ты уж извини, если я помну твою шею веревочным ожерельем». «Иное ожерелье сулил мне канцлер», — пробормотал Муздамон. Алибардщики потащили связанного преступника на середину тюрьмы. Палач накинул ему на шею роковую петлю. «Ну, Туриев, готов ты?» «Постой! Постой на минутку!» — застонал осужденный, снова теряя мужество. «Ради бога! Не тяни веревки, пока я не скажу тебе!» «Да мне и не надо тянуть веревку!» — заметил палач. Минуту спустя он повторил свой вопрос. «Ну, готов, что ли? Еще минутку!» «Ах, неужели надо умереть?» «Туриев, мне нельзя терять время!» С этими словами Орогикс приказал алибардщикам отойти от осужденного. «Одно слово, братец! Не забудь отдать пакет графу Алефельду!» «Будь покоен!» — ответил палач и в третий раз спросил. «Ну, готов, что ли?» Несчастный раскрыл рот, быть может, чтобы умолять еще об одной минуте жизни. Но палач нетерпеливо нагнулся и повернул медную шишку, выдававшуюся на полу. Пол провалился под осужденным, и несчастный исчез в четырехугольном трапе при глухом скрипе веревки, которая крутилась от конвульсивных движений висельника. Роковая петля с треском вытянулась, и из отверстия послышался задыхающийся стон. «Ну, теперь кончено», — сказал палач, вылезая из трапа. «Прощай, брат». Он вынул нож из-за пояса. «Ступай кормить рыб в залив. Пусть твое тело будет добычей и воды, если душа стала добычей огня». С этими словами он рассек натянутую веревку, отрезок, оставшийся в железном кольце, хлестнул по своду, между тем, как из глубины раздался плеск воды, расступившийся при падении тела и снова потекший под землею к заливу. Палач закрыл трап, снова нажав шишку, и, когда выпрямился, приметил, что тюрьма полна дыму. «Что это?» — спросил он алибардщиков. «А откуда этот дым?» Те не знали и, удивившись, поспешили отворить дверь тюрьмы. Все коридоры были наполнены густым, удушливым дымом. В испуге кинулись они к потайному ходу и вышли на четыреугольный двор, где ждало их страшное зрелище. Сильный пожар, раздуваемый крепким восточным ветром, охватил уже военную тюрьму и стрелковую казарму. Вихри пламени велись по каменным стенам, над раскаленной кровлей и длинными языками выбивались из выгоревших окон. Черные башни Мунгельма то краснели от страшного зарева, то исчезали в густых клубах дыма. Сторож, бежавший по двору, рассказал в попыхах палачу, что пожар вспыхнул во время сна часовых Гана Исландца в келье чудовища, которому неблагоразумно дали соломы и огня. «Вот несчастье-то!» — — вскричал Оругикс. «Теперь и ган-исландец ускользнул от меня. Негодяй, наверное, сгорит. Не видать мне его тела, как своих двух дукатов». Между тем злополучные стрелки Мунглимского гарнизона, видя близость неминуемой смерти, столпились у главного входа, запертого наглухо на ночь. На дворе слышались их жалобные стоны и вопли. Ломая руки, высовывались они из горящих окон и кидались на двор, избегая одной смерти и встречая другую. Пламя яростно охватило все здание, прежде чем подоспели на помощь остатки гарнизона. О спасении нечего было и думать. По счастью, строение стояло отдельно от прочих зданий. Пришлось ограничиться тем, что прорубили топорами главную дверь, но и то слишком поздно, так как, когда она распахнулась, обуглившаяся крыша рухнула с страшным треском на несчастных солдат, увлекая в своем падении прогоревшие полы и потолки. Все здание исчезло тогда в вихре раскаленной пыли и дыма, и замерли последние слабые стоны жертв. К утру на дворе возвышались лишь четыре высокие стены, почернелые и еще теплые, окружающие страшную груду пожарища, где еще тлелись головни, пожирая друг друга, как дикие звери в цирке. Когда развалины несколько остыли, принялись разрывать их, и под грудою каменьев, бревен и скрученных от жара скоб нашли массу побелевших костей и изуродованных трупов. 30 солдат, по большей части искалеченных, вот все, что осталось от прекрасного мунглимского полка. Раскапывая развалины тюрьмы, добрались, наконец, до роковой кельи Ганна-исландца, откуда начался пожар. Там нашли останки человеческого тела, лежавшего близ железной жаровни, на разорванных цепях. Приметили только, что в пепле лежало два черепа, хотя труп был один.